Да, она ее пережила. Жаль только, что тетушка так и не смогла побывать в России. Теперь, надо полагать, побывала. А ее подружка баронесса Елизавета фон Кноринг умерла в Москве и там же похоронена. Как это могло быть? Она же работала в посеве. Ну да, а посев переехал в Москву. Она работала в нем до последнего дня. Успела немного пожить, поработать на родине и там умереть. А я вот все никак не соберусь съездить в Россию. Ты ко мне-то никак не соберешься. «Боюсь я твоей Германии», — сказала Кирен, поморщившись. «Это с какой же стати ты ее боишься?» — удивилась Апраксина. «Понимаешь, Лизавета, в Германии я сразу же превращаюсь в старуху. Вот новость, это почему же?» «Париж не любит старости, и я тут себя старухой не чувствую, как и любая другая женщина. А в Германии старость еще уважают и почитают. Мне там место в транспорте уступают, представляешь, какой ужас! Там тебя просто-таки заставляют соответствовать своему возрасту. Ну, возраст. Меня такие мелочи не волнуют». «Не такой уж он мелкий твой возраст», — заметила Кирен. «Скажи честно, ты у себя дома, поди, и косметики не держишь?» «Это почему же? Держу целый косметический арсенал». «Ах, ну да, я забыла, ты же пользуешься гримом при расследованиях. А по собственному желанию ты косметикой пользуешься?» «Конечно. Я постоянно употребляю крем для рук после работы в саду, а в солнечные дни использую крем для загара». «Я так и предполагала». «Нет, дорогая, я тебя очень люблю, но себя я люблю больше, так что ты уж прости, а в Баварию я не поеду. Только здесь, в Париже, женщина не имеет возраста». «Ну, как хочешь, дорогая. Я хочу, чтобы ты почаще сюда ко мне наведывалась». «Ну, это уж как Бог даст. Да хранит он тебя, Кира. Ох, боюсь я за тебя. А я за тебя, Лизавета. Я за тебя всегда ставлю свечку, когда захожу в нашу церковь на Рю-Дарю. Ах ты, благочестивая захожанка! Смотри, если зайдешь в храм и увидишь моих внучек, не проговорись, что я была в Париже и не заехала к ним. Ну, прощай, родная. До свидания, Лизавета».